Знакомые капитаны из имперского пространства поговаривают, что имперский правящий совет подумывает над тем, чтобы назначить гранд-адмирала Трауна новым императором. Что ж, положа руку на сердце, стоит отметить, что этот экзот неплох, но возглавлять империю, нет, глупость какая, война, вот с чем лучше всего справляется Траун. Пусть занимается тем, что умеет, и не лезет туда, где ему не рады, целее будет. Вблизи правого борта возникла сверхновая, на мгновение заслонившая собой все в поле зрения. Даже глаза заболели от увиденного. Как не смешно это звучит, но лучше бы я на сварку смотрел, чем на это. Станция Галан уничтожена, доложил капитан Пиллион. Капитан Игор сообщает о завершении ракетного обстрела по наземным объектам. Все цели уничтожены. Чудесно. А у меня в глазах словно сотня сварщиков резвится с аппаратами. Похоже, я нашел уязвимое место в физиологии часов. Переходите к высадке десанта, голос звучал ровно, несмотря на то, что хотелось прикрыть глаза рукой. Вместо этого я продолжал сохранять самообладание, словно ничего не произошло. Направьте крестоносец на поддержку ударного крейсера, судя по тому, что обезображенная оборонительная станция типа «Огненная звезда» все еще огрызалась, крейсер не очень-то исправляется со своей задачей. Да, у него банально не хватает количества пусковых установок, чтобы добиться того же результата, что и крестоносцу за столь короткий срок. И даже направленные к нему на поддержку интердикторы и иммобилизирующие 418 ситуацию коренным образом не изменили. К сожалению, вынужден констатировать, что аккламаторы в качестве боеспособных кораблей в современных реалиях, даже после модернизации, уже не актуальны. Что ж, империя использовала их в качестве вооруженных транспортов, универсальных десантных кораблей. Значит, не стоит изобретать что-то новое. Факты говорят сами за себя. Доклад по ситуации. Воинственный сообщает, что потерял истребителей 3 башни по правому борту, произнес Гилот. Против капитана Абана минимум сотня истребителей противника. Направьте к нему резервы корветов с тех участков наступления, где силы противника уже подавлены, произнес я. Зайчики стали проходить. Уже хорошо. Мертвая голова получил 2 попадания протонными торпедами от истребителей противника. Критичных повреждений нет. Разрушитель капитана Харбида продолжает сражение. Силы ПВО в своей зоне он уже подавил. Иного от него и не ожидалось. Что с остальными кораблями? Все строго по плану, заявил Пиллион. Лишь на вершителе противнику удалось уничтожить один из генераторов дефлекторного поля. Наблюдать за ситуацией, приказал я, отслеживая, как перед носом Химеры, закручивая различного рода пируэты, расправляются с парочкой истребителей куатовского производства, мало чем отличающиеся от остальных машин на борту моего флагмана ТИЭ-перехватчики лейтенанта Криба из эскадрильи «Черное крыло». Легко, непринужденно, словно на учениях. Это при том факте, что лейтенант Креб вообще-то пилот ТИЭ-истребителя. И на ТИЭ-перехватчик он и отобранные им из различных эскадрилей на Химере пилоты освоили лишь перед нашим полетом в Сиутрикскую гегемонию, где и состоялся их дебют. Любой понимающий в летном деле человек подтвердит, что скорость переобучения без потери в боевой эффективности у данного разумного невероятна. Капитан Пиллион, обратился я к командиру Химеры, проследите за тем, чтобы после этого сражения лейтенант Креп вошел в программу «Гарат Антис» в качестве одного из приоритетных доноров для пилотского корпуса. Так точно, гранд-адмирал, произнес Гилот. Сэр, регистрируем приближение 6 эскадрилий противника. 2 от станции Галан Южная, 4 с огненной звезды с противоположной стороны планеты. Ближе всех к ним находится неумолимый, бросил взгляд на тактическую панель я. Сообщите капитану Мору, чтобы занялся непрошенными гостями. Будет исполнено, гранд-адмирал, заявил Пиллион, прислушиваясь к докладу шепотом, который проводил подбежавший к нему лейтенант Шель. Тем более, что неумолимый уже высадил десант и захватил склады с гипердвигателями 4-го класса. Как оказывается, занятно, я бросил взгляд на хронометр. С начала операции прошло 19 минут, а по плану это должно было произойти только через 10. Запросите информацию о произошедшем. Хотелось бы знать, какими это образом капитан Мор достиг таких успехов. Направьте в их зону высадки аккламатор. Пусть производит погрузку гипердвигателей. Вершителю сменить диспозицию и закончить уничтожение первой станции, слишком много времени потрачено на ее уничтожение. Не прислушиваясь к ответу Пиллиона, зная, что тот выполнит приказ, я погрузился в раздумья. 4-й класс с гипердвигателей, тот самый, который стоит на орбитальной ремонтной мастерской второго типа, что болтается на орбите Тангрена. Именно они нужны нам для затрофеевания техники на верфи Хаста. Можно сказать, что план минимум фактически выполняется. Захвачен первый из необходимых нам складов с готовой продукцией. Это невероятно и ощутимо раньше намеченного времени. Довольно приятный сюрприз. Но если я что-то и усвоил за месяцы, проведенные в этой синей шкуре, ничто в этой галактике не дается малой ценой. Капитан Мор явно совершил нечто из ряда вон выходящее. Сэр, рядом оказался капитан Пиллион. Сообщение от лейтенанта Джейтс Немезиды. Транслировано через аванпост в системе Пакуни и станцию связи в системе Чисин. Голос командира Химеры звучал озадаченно. Его можно понять, это слишком вычурный способ связи для обычного доклада. Надо полагать, что коммюнике бывшей руки императора не блещет рядовыми подробностями. Закодировано. Необходим ваш кодовый цилиндр. Дешифровать и передать мне незамедлительно, произнес я, передав Пиллиону необходимый для расшифровки секретных донесений хромированный цилиндрик, в котором хранился одноразовый код как раз на подобные случаи. Попробует кто-нибудь воспользоваться им повторно, и службе безопасности будет прекрасно известно о наличии среди членов экипажа крысы, а уж задавить грызуна – дело плевое. Мара Джейд прекрасно знает о том, что сейчас в самом разгаре реализация военной операции. Без подробностей, разумеется, но факт остается фактом. Если она прибегла к столь замысловатому способу передачи информации, который в том числе и не самый оперативный, значит, в сообщении в самом деле находится нечто важное. А я ведь всего-то хотел атаковать планету и разжиться гипердвигателями. Что опять пошло не так? Получен новый приказ с Химеры, противодействие прибывающему подкреплению противника, сообщил старший помощник. Александр Мор провел рукой по лбу, стирая с него капельки пота. За пределами звездного разрушителя кипел бой, авиакрыло неумолимого добивало пытающиеся скрыться истребители противника. И делали это успешно, несмотря на потери среди тех истребителей. Из трех эскадрилей в целости осталась только половина. Еще дюжина машин различной степени поврежденности сейчас находится в ремонтных мастерских звездного разрушителя. Механики надеются вернуть их в строй как можно быстрее. Жаль только, что те бомбардировщики воскресить этот способ не поможет. Все 12 уничтожены во время налета на ближайшие к складу готовой продукции системы противовоздушной обороны. Направьте перехватчики, распорядился он, и два карелианских корвета, им должно хватить. Что с десантом? Сопротивление подавлено, системы противовоздушной обороны окончательно уничтожены, прозвучал ответ. Потери составляют 47% от общего числа расквартированных на разрушители морских пехотинцев. В лазарет уже поступило более 1000 раненых с поверхности. Два десантных челнока вышли из строя и сейчас ремонтируются. Есть основания считать, что их можно будет ввести в строй в ближайшее время. «Хорошо», – произнес Александр. «Пара челноков – это немного. На борту имперского десантных средств немало. Тем более, что сейчас все силы на поверхности. Остается только уничтожить истребители противника. Ох, как же хочется выйти от того факта, что на кораблях флота Трауна недостаточно ударных кораблей, и приходится использовать различного рода замены. Например, те бомбардировщики в качестве штурмовиков для скорейшего уничтожения огневых точек противника. Надо будет указать на это гранд-адмиралу, подумал Александр, наблюдая за тем, как группа истребителей противника заходит в атаку на его корабль с носовой полусферы. Продержались они недолго, зенитная артиллерия работала исправно и так, как ей положено. Противник пролетел несколько единиц, прежде чем разлетелся грудой обломков, бесполезных для исполнения поставленной задачи и совершенно не опасных для имперского звездного разрушителя. Случай поговорить лично с Трауном у Мора будет. Верховный главнокомандующий однозначно задаст ему пару дежурных вопросов. Например, о том, кто надоумил капитана Мора направлять бомбардировщики на штурмовку и высаживать авангард морских пехотинцев в то время, когда средства ПВО противника еще не подавлены. Эх, как же нужны альфы. Но Хаттов имперский правящий совет нарочно ударные канонерки XG-1 изъял с кораблей, переданных Трауну в оперативное подчинение. Ну еще бы, дорогие игрушки. А самое главное, весьма ценные из-за своей эффективности при уничтожении наземных целей. Впрочем, пусть Траун задает вопросы. К нему имеются ответные, например, почему он вообще делает вид, словно не знает о существовании ударных канонерок, и даже не пытается их добыть для своих кораблей. Нет, ну понятно, он же двойку использует в качестве флагмана, а там подобных кораблей не предусмотрено по штату. Хаттон что, боится встречи с гранд-адмиралом и ответа за свои действия? Нет, не боится. Он сделал то, что необходимо для достижения скорейшего результата. Траун может быть и гениальный стратег, как говорят о нем, но не тактик, и не ему указывать на соответствие или несоответствие самостоятельным действиям командира корабля. Это его собственное дело, как командовать кораблем в бою. Так прописано в уставе. Александр закрыл глаза, медленно выдохнул. Да, он оправдывается перед самим собой. Расклеился. Просто не выспался, с момента получения приказов от Трауна и глаза не сомкнул, разрабатывая план собственных действий. Стремительный удар вместо планомерной осады, которую навязывал Траун. И в результате он выполнил поставленную перед ним задачу буквально за 20 минут с момента начала операции, в то время как остальные командиры кораблей все еще топтались на месте. «Приступить к выполнению новой задачи», — распорядился Александр, — «сообщить на корветы прикрытие». «Исполнять, есть исполнять», — отозвался старший помощник, продублировав приказ младшим по должности и званию офицерам, находящимся в боевой рубке. «Начинаем маневрирование», — предупредил рулевой. «Курс 3.5.8, ускорение 3.2, палуба под ногами дернулась». Но падать никто и не думал, обычное форсирование двигателей, к которому все на борту неумолимого уже давно привыкли. Практически двухкилометровый серый треугольник звездного разрушителя, выйдя из планетарной гравитационной тени, направился в сторону шести эскадрилий противника, приближающихся к нему со стороны южного полушария планеты Кайфел. Те перехватчики, засвидетельствовав искорками сдвоенных ионных двигателей свое превосходство в скорости, на ходу перестраиваясь в боевой порядок, разбиваясь по парам, ведущие и ведомый, устремились вперед, чтобы первыми принять участие в сражении малых летательных аппаратов. Четыре карельянских корвета типа ЦР-90, приписанные на время операции к неумолимому, сохраняя походный порядок, по одному кораблю в каждом из четырех секторов, верхняя и нижняя полусфера, правый и левый борта звездного разрушителя, озаряли непроглядный мрак межзвездного пространства форсировкой собственного комплекса двигателей, двигались вперед к намеченной цели, залили выстрелы скорострельных орудий корветов, смешавшись с зелеными сполохами плазменных выстрелов артиллеристов неумолимого, противник вышел на дальность уверенного поражения и мгновенно приступил к маневрированию, умирать не хотел никто. Впрочем, буквально к третьему залпу башенной артиллерии имперского звездного разрушителя к вакханалии космической свалки, в которую превратился космический бой МЛА, добавился огонь скорострельной артиллерии имперских ТИЭ-перехватчиков. Локальное сражение стало частью общего избиения сил безопасности планеты Кайфел. Истекала 22-я минута с момента начала операции, и орбита главного поставщика гипердвигателей корпорации Верфи Куэта окончательно превратилась в дискотеку. Вот только попасть под лучи света музыки здесь желающих не имелось. Правда, зависело это по большей части не от самих участников. Даже в маленьких сражениях решают большие пушки, а у имперского звездного разрушителя типа имперские и подобных имелось немало, и каждый артиллерист мечтал отметиться и продемонстрировать свою высокую выучку. По наземным целям они уже натренировались. Пора перейти к практическим занятиям в космосе. Стрельба по быстрой и маневренной цели типа МЛА проходит в программе подготовки артиллеристов имперского флота как упражнение 94, но сейчас оно выходит на первое место в умах канониров. Носовой дефлектор просел до 15%. Донеслось из ямы. Моргот бросил взгляд на тактический экран. Зеленая полусфера в передней части треугольника имперского звездного разрушителя еще 10 минут назад горела стабильным оранжевым цветом. 5 минут назад она просела до красного, когда уровень щитов упал до 40%. Сейчас она горела алым, возвещая о том, что незримая пленка энергетической защиты штурмового ястреба опустилась до критического уровня. Состояние огненной звезды, поинтересовался он. Его корабль вместе с мертвой головой капитана Харбида, обступив орбитальную оборонительную станцию с флангов, используя преимущество конструкции своих звездолетов, концентрировали огонь турболазерных и ионных пушек на единственном противнике, очень крепком, несмотря на свою моральную старость. Подобно многим другим платформам планетарной обороны, станции типа «Огненная звезда» могли похвастаться превосходной живучестью. Броня, толще корабельной, расположенная в наиболее важных частях станции, и мощные генераторы защитного поля обеспечивали ей роль боксерской груши. В случае выхода из строя основного генератора, внутри коробки имелся резервный генератор, способный создавать защитное поле почти такой же мощности, как и основной генератор. И как раз-таки сейчас с ним боролись два имперских разрушителя, безустанно вколачивая в сферу дефлекторов окружающую огненную звезду залп за залпом, получая в ответ залпы от почти что полутора сотен лазерных пушек, слишком слабых, чтобы обрушить щиты кораблей в одночасье, но слишком скорострельных и просаживающих главную защиту имперских звездных разрушителей с течением времени. К сожалению, что у разрушителей, что у станции, дальнобойность орудий была одинакова, разница лишь в весе залпа и качествах орудий. Турболазеры и ионные пушки против лазерных скорострелок, опасных лишь для мла и средних кораблей, которые благоразумно держались от станции подальше. Сейчас уже большая часть подобного рода орбитальных оборонительных станций давно списана и находится на вооружении лишь правительств отдаленных или бедных звездных систем, не способных позволить себе более дорогостоящие и технологичные защитные системы. Многие из таких станций давно уже переоборудованы в торговые или таможенные терминалы, но не эти. Их откуда-то Куат вынул и доставил сюда. Судя по всему, руководство компании даже не постаралось привести их в полную боевую готовность. Штатно оборудованные маневренными двигателями, огненные звезды на орбите Кайфила даже не пытались как-то изменять свое положение, просто поглощая урон в практически бессильной злобе, огрызаясь в ответ. Находясь на расстоянии 10 единиц от огненной звезды, оба корабля оставались за пределами ураганного огня пусковых установок протонных торпед, которыми могли похвастаться эти орбитальные укрепления. Но, к сожалению, на имперских, в отличие от того же крестоносца, отсутствовали собственные пусковые установки, что не позволяло завершить сражение в одночасье. Дефлекторы станции на 50%, пришел доклад. «Лево на борт», — приказал Моргот. «Предупредите мертвую голову о нашем маневре. Подставить по многочисленные жалящие удары станции правый борт, значит вывести из сражения башенную артиллерию левого борта. Но в таком случае корабль будет продолжать оставаться целым на протяжении долгого времени. Да, количество стволов, направленных на противника, сократится, но вместо башен в сражение вступят бортовые батареи. Так что снижение огневой мощи выйдет незначительным». Капитан Харбит сообщает, что он действует зеркально, подставляя левый борт. Пришел новый доклад. «Не ослаблять обстрел», распорядился командир штурмового ястреба. «Сообщение с Химеры, сэр», доложил связист. «Докладывайте. Гранд-адмирал направляет к нам крестоносец для подавления сил ПВО Кайфел», произнес тот. «Нам и мертвой голове предписывается продолжать обстрел станции». «Позор», проворчал старший помощник, оказавшись рядом. «Наша пара единственная из всех, кто так и не разобрался со своей целью, и до обозначенного времени точно не уложимся. Зато наши разрушители не понесли вообще никаких повреждений, кроме падения щитов», прервал самобичевание Астериас, которому хватило одного спокойного и предельно красноречивого взгляда, чтобы осадить своего подчиненного. Старпом, не выдержав визуальной претензии на личное достоинство, отвернулся, направившись к старшему артиллеристу с явным намерением намылить тому шею. Согласно старой воинской традиции, заряд бодрости будет мгновенно спущен по команде вниз и как следует подогреет и без того не прохлаждающихся у орудий канониров. Обычная практика, ничего нового. Моргот повернулся, чтобы посмотреть на тактический экран. Сейчас его не интересовало состояние своего корабля в первую очередь. Ему нужно было понять, каков ход всей операции. Итак, большая часть звездных разрушителей уже успешно подавили или завершают уничтожение огневых точек средств противовоздушной обороны противника. Следовательно, они уже переходят к высадке десанте. Мертвая голова и штурмовой ястреб еще имеют время до предельного, обозначенного гранд-адмиралом. Всего полчаса для уничтожения системы обороны противника. Слишком мало, учитывая факт, насколько крепкий орешек попался Астериасу и Харбиду. Впрочем, Траун уже подкорректировал план с учетом изменений. Средства ПВО в зонах высадки десантов с этих двух звездных разрушителей уже успешно подавляет капитан Игор на своем крестоносце. Судя по тому, что указанный звездный разрушитель без какой-то опаски уже вошел в нижние слои атмосферы, либо Игор окончательно обнаглел, или же поверил в свою безнаказанность. Так или иначе, но его крошечный разрушитель исторгал из себя десятки противокорабельных ракет, которые благодаря головкам самонаведения превращали оборонительные силы противника в мусор раньше, чем в атмосфере появятся десантные баржи или челноки. Даже без помощи специальной аппаратуры были видны океаны огня, которые победой обрушивала на головы куатовских бойцов. Они вызывают уважение, по крайней мере в том, что до сих пор не побежали. Стоят до последнего. Настоящая имперская закалка. Интересно, а сколько из тех, кого сейчас уничтожают силы гранд-адмирала Трауна, в прошлом были солдатами и офицерами вооруженных сил Галактической Империи, перешедшими на сторону корпораций после битвы при Эндоре и смерти императора Палпатина. Таких было немало. Если штурмовики продолжали служить своим командирам и не задавали вопросов, то офицеры флота и армии, а в особенности пилоты, считающие себя белой костью, прекрасно осознавали факт своего предательства, переходя на службу руководства верфи Куэта. Моргот сумел минимум 70 раз определить в действиях вражеских пилотов характерные имперские приемы, которым обучались пилоты в соответствующих академиях, что лишь наглядно подтверждало его предположение, имперцы воевали с бывшими имперцами. Впрочем, последние – предатели. Наверное, по этой самой причине Моргот и не испытывал ровным счетом никаких чувств, наблюдая за тем, как его пилоты и артиллеристы уничтожают противника, без жалости, без промедления. Перед ними не бывшие сослуживцы, лишь одни враги. Щиты станции просели до 3%. Принес неожиданную весть старший помощник. Каким образом? Поинтересовался Моргот. Взорвался генератор, с мрачным предвкушением в голосе произнес старший помощник. Пара секунд и очередной залп турболазеров лег уже на броню станции. Хорошую, толстую броню, но не способную выдержать столь ураганный обстрел. По батарейной палубе станции след за прямым попаданием пробежала цепочка внутренних взрывов, оголяя уязвимое нутро огненной звезды. «Развернуться носом к противнику», — приказал Моргот. «Максимальная скорострельность по пробоинам. Приказ ангарной команде. Начать высадку десанта. Авиации, сопровождать баржи и челноки с морской пехотой. Есть, сэр», — произнес явно довольный поворотом событий старший помощник. Такое ощущение, что больше всех на корабле радуются успехам всего экипажа именно заместители командиров звездных разрушителей. В принципе, это логично, если принимать во внимание тот факт, что именно старшие помощники капитана корабля отвечают за выучку всего экипажа. А сегодня каждый член экипажа штурмового ястреба показал себя с самой лучшей стороны. Осталось лишь дожать. Через 16 секунд после падения щитов третья за этот бой огненная звезда взорвалась, уничтожив во вспышке пламени и последующей за ней ударной волне немногочисленные спасательные капсулы, за мгновение до этого оказавшиеся в космосе. Штурмовой ястреб обрушил свой гнев на поверхность, выжигая немногочисленное сопротивление населения планеты Кайфел вместе с ее защитниками. А десантные челноки уже приземлялись вблизи складов готовой продукции. Гипердвигатели второго класса для боевых кораблей, относящихся к классу крейсеров, оказались в руках подчиненных гранд-адмирала Трауна. Все поставленные верховным главнокомандующим перед флотом задачи были выполнены за 27 минут и 13 секунд. Теперь дело за штурмовым корпусом. Пробежав глазами строчки доклада от Мары Джейд, едва удержался от презрительного кривляния. Нельзя, ни в коем случае нельзя верить этому разумному на слово. Мовдисра, тот самый хитровый, да что ж такое, как же сильно хочется высказаться крепким словом, подтверждая идиому о том, что в вооруженных силах матом не ругаются, а выражаются, что во многом уменьшает время передачи приказов и повышает скорость их восприятия подчиненными. Но только не в этой вселенной. Здесь подобное не принято, не позволяет устав и авторитет Трауна, вечно спокойного, рассудительного, готового ко всему. Итак, Кейн, по словам Маффа, плетет заговор против меня. Дисра намерен воспользоваться этим, чтобы занять его место, и недвусмысленно обозначает свои дальнейшие намерения устроить передел власти среди имперских осколков, разделив их между нами двумя. Что ж, амбиции у него не занимать, учитывая тот факт, что он известен в имперской среде актом подсиживания одного секторального губернатора с целью занять его место, предательством своего друга, гранд-адмирала Тигеллинуса. А кроме того, согласно дилогии «Рука Трауна», призрак прошлого и образ будущего, именно этот товарищ, который вовсе не товарищ, использовал актера, загримированного под покойного на тот момент Трауна для того, чтобы сорвать переговоры осколка империи и новой республики, направленных на заключение мирного договора. Одним словом, этот человек лжив настолько же, насколько велики его собственные амбиции. А последним, судя по всему, нет ни конца, ни края. Собственно, вот и подтверждение моим мыслям о том, что мои действия о политических переговорах, отнюдь не секрет для руководства имперских осколков. В известной мне истории «Звездных войн» настоящий Траун ничего подобного не делал после начала своей кампании против Новой Республики. А следовательно, я сломал историю окончательно, раз такой прожженный интриган и предатель как Мовдисра решился на подобное. Вдвойне неприятен тот факт, что к этому как-то причастен кораблестроитель Рейнзион. Если он близкий друг Дисры, то от инженера следует избавиться, допускать его к секретам Тангрена и уж тем более, объекта гора Тантис, смертельно опасно. Все тайны будут утекать напрямую к Дисре. Впрочем, пока делать выводы преждевременно. Кораблестроитель может быть и не в курсе ситуации и стал жертвой манипуляции Дисры. Ведь воскресив Трауна, тот смог обвести вокруг пальца сотни тысяч, если не миллионы имперцев. Но этого еще не случилось. А вот предательство гранд-адмирала Тигеллинуса, человека, который в политике и интригах разумных чувствовал себя как рыба в воде, это уже показатель умения Дисры пудрить мозги. И все же, последний якобы обладает информацией о действиях Кейна против меня. Это неприятно, потому как Гранд Мофф в самом деле может быть сильно не понят своими подчиненными, если это окажется, во-первых, правдой, а во-вторых, станет достоянием общественности. Вероятнее всего, Дисра как раз и намерен использовать подобный способ развития событий. Вопрос лишь в том, правдивы ли его интригующие данные, или же все доказательства будут сфальсифицированы, чтобы стравить меня и Кейна. Так или иначе, придется действовать, и вероятнее всего, даже согласиться на союз с Дисрой. Если он прав, то поддержка его действий против Кейна позволит мне заручиться, пусть и ненадежной, но поддержкой, возможно, дополнительными средствами или кораблями. Чем сильнее будут ослаблены имперцы в мою пользу перед началом кампании возрожденного императора, тем больше собственных резервов придется тратить Палпатину, а следовательно, тем больше кораблей и персонала он будет вынужден вывести с баз внутри глубокого ядра и на момент взрыва Бесса, если таковой состоится, там будет сосредоточено минимальное количество военной мощи по сравнению с оригинальной временной линией. Хм, прежде я даже не задумывался над этим, но мысль интересная. В том же случае, если Дисра не имеет никаких доказательств и лишь намерен интриговать против Кейна, то здесь доказательства от противного. Факт его предательства можно будет использовать для того, чтобы заручиться кратковременной поддержкой самого Кейна. Опять же, ради денег и кораблей. Гранд Мофф явно более здравомыслящий человек, чем бывший друг гранд-адмирала Тигеллинуса, и более прагматичный, а значит, решение следует принять незамедлительно. Набрав ответ и зашифровав его, передал Деку в руки приблизившемуся лейтенанту Тшилю. Молодой офицер принял прибор словно величайшую в своей жизни ценность. Впрочем, в определенном смысле так оно и было. «Направьте лейтенанту Джейд на Немезиду незамедлительно», — приказал я. «Так точно, сэр», — бодро произнес Тшиль. «Свяжитесь с Маффом Феррусом, комендантами баз на Вейланде, Лайнуре, командиром аванпоста в системе Пакуауни, а также незамедлительно продублируйте информацию командирам каждого нашего оперативного соединения в галактике», — распорядился я. «Перейти на уровень тревоги желтый. Ожидается атака противника. Передайте на часовую и нейтронную звезду, незамедлительно предпринять меры к переходу на Тангрен. При невозможности обеспечить боеспособность кораблей и их сохранность в случае атаки. Б будет исполнено», гранд-адмирал, запнувшись, произнес Пшель, отходя в сторону и едва не натолкнувшись на подошедшего к моему креслу капитану Пиллиону, привлеченному отданными приказами. Пискнув «виноват», лейтенант едва ли не бегом бросился в отсек связи. «У нас проблемы, командующий», с плохо скрываемой тревогой поинтересовался командир Химеры. «Без них никак не обойтись, капитан», обтекаемо произнес я. «Сосредоточьтесь на выполнении текущей задачи. Сейчас остатки сил обороны Кайфел, наша главная проблема». Гилот едва слышно кашлянул и вернулся к ямам. Хронометр отсчитывал 27-ю минуту с момента начала операции. На орбите планеты кружили обломки большей части эскадрильи противника. Одна станция типа Галан и три огненные звезды перестали существовать. Полномасштабная высадка десанта началась. Взглянув на данные о потерях флота, удовлетворенно хмыкнул. Едва слышно, так, чтобы никто не засвидетельствовал сей факт. Похоже, в моем флоте собрались отнюдь не раздолбай. Потеряно чуть больше 10 эскадрилий МЛА различных типов, чуть больше легиона штурмовиков убитыми и 2000 ранеными. 4 карелианских корвета типа ЦР-90 тяжело повреждены, но способны к переходу в гиперпространство. Повреждения на звездных разрушителях, конечно, не маленькие, но устраняются на верфи в течение суток слаженной работы экипажа и мастеровых. Распорядившись переместить поврежденные корветы в подвеску Химере и Непоколебимому как двум наименее поврежденным в бою звездным разрушителям с наименьшим количеством потерь среди авиакрыла, погадил я салами репохолки. Или мы стали воевать лучше, или противник нам попался не самых сильный. В последнее я особо не верил, а в первое боялся поверить, чтобы не познать горечь разочарования в будущем. Пысысы, камрады, напоминаю, что растущие лайки под моими книгами увеличивают частоту выхода внеочередных прод. https://outhartoday.work/183/54/https://outhartoday.work/83/72/https://outhartoday.work/78/320/https://outhartoday.work/78/320/https://outhartoday.work/79682/. Заранее благодарен всем неравнодушным за участие. Глава 46. Обманчивое суждение. 10 метров простреливаемого с дальнего конца коридора пространства. Ни малейшего укрытия. Как только они выйдут из-за угла, два трупа соратников уже говорят об этом наиболее красноречиво. Необходимо нестандартное решение. Третий отряд. Вперед. Раздался приказ командира отряда. Бойцы на мгновение отняли винтовки Е-11 от груди, чтобы проверить заряд энергии газа Тибанны в своем оружии. Спустя секунду, реализуя стандартную комбинацию, они бросились вперед. Коридор наполнился алыми бликами бластеров, выкашивая штурмовиков одного за другим. Лишенные какой-либо защиты кроме собственной штурмброни, они оказались перебиты за несколько секунд противником, ведущим стрельбу из-за угла Т-образного коридора. Теперь в переходе от главного входа административной секции к складу готовой продукции лежало 9 трупов в белоснежной броне, и лишь один противник составил им компанию, поверженный огнем имперских солдат. Третий отряд перестал существовать в полном составе. Четвертому отряду приготовиться, раздался безэмоциональный голос командира взвода. ТНХ-0297 бросил взгляд на последних бойцов, оставшихся в распоряжении лейтенанта. Сейчас они бросятся вперед под бластерные выстрелы противника и погибнут, как три предыдущих отряда. И это 501-й легион, в который его перевели. Элита штурмового корпуса, бессмысленная смерть 27 человек ничему не научила лейтенанта. Он вновь готов бросать своих подчиненных на убой, без какой-либо возможности достигнуть результата, пробиться сквозь заслон противника и добраться до складских помещений, на охрану которых местные силы безопасности бросили все свои силы. Что нетипично, в других зонах высадки штурмовикам хватало нескольких полков для того, чтобы сломить защиту врага и выполнить поставленную перед ними задачу. Но именно здесь силы безопасности решили дать бой до последнего человека. И перед штурмовиками явно не наспех обученные бойцы, профессиональные наемники. Они не отступят. Штурмовики, идущие в атаку, их не пугают. Этим разумным есть что защищать, и провала они боятся больше, чем смерти. Четвертый отряд, в бой, раздался приказ лейтенанта. Наступление по форме 3. Штурмовику ТНХ-0297 потребовалось несколько мгновений, чтобы принять решение. Сунув левую руку за пояс, он отстегнул от пояса гранату, шагнул за угол и бросил ее вперед, одновременно ведя огонь из своей винтовки. Шарообразный боеприпас, достигнув Т-образного перекрестка, стукнулся о стену и, как было задумано, отскочил в правое ответвление коридора. Как раз туда, где притаились бойцы противника, стремительно прекращающие атаковать и разбегающиеся дальше от опасности. «Вперед!» – произнес он, обращаясь к соратникам-штурмовикам, переходя на бег. «Есть всего 5 секунд, время максимальной работы замедлителя взрывателя этого типа боеприпаса, прежде чем противники поймут, что брошенный в них термальный детонатор не поставлен на боевой взвод». Достигнув перекрестка, он прислонился спиной к правой стене, выпустил очередь в спину убегающим противникам из левого ответвления, убив двоих, половину из тех, кто там находился. 4 секунды. Метнувшись к противоположной стене, ТНХ-0297 увидел спины удаляющихся врагов, в правом ответвлении их было 7. Троих ему удалось убить, прежде чем неприятель сообразил, что термальный детонатор не спешит взрываться. Остановившись в длинном коридоре, Они потеряли еще двоих, прежде чем открыть ответный огонь. ТНХ-0297 ушел вправо, выходя из зоны поражения. Бросив взгляд на своих восьмерых товарищей и лейтенанта, продолжающих оставаться на своих местах, клон полковника Селида мгновенно понял, ему не помогут. Они не получили соответствующий приказ. Хорошие солдаты всегда исполняют приказы. Он не подчинился. Командная иерархия нарушена. Эти бойцы просто не понимают, что предложенная им тактика верная. Мелькнувший алый разряд едва не опалил его левый бицепс. ТНХ-0297 повернул голову в направлении выстрела, но его руки уже действовали так, как было необходимо в текущий момент времени. Е-11 сразила еще двоих наемников, оказавшихся в зоне поражения. Последний противник бросился бежать, вынуждая ТНХ-0297 сдвинуться левее, чтобы взять его на прицел, что означало необходимость выйти за край стены и подставиться под выстрелы двух других бойцов из левого ответвления коридора. Решение он принял быстро и ни на мгновение не сомневался в его правильности. Бросившись вперед и влево, на пол, штурмовик развернулся в падении, ударившись спиной о пол. Пара бойцов противника, не ожидавших подобной прыти, замешкались. Это стоило им жизни. ТНХ-0297 срезал обоих одной длинной очередью. Раздался короткий зуммер, сигнализируя, что уровень заряда энергии в ячейке подходит к концу. Согласно стандартным тактико-техническим характеристикам бластерной винтовки, которую он держал в руках, перекатываясь по полу, звуковой сигнал означал, что у него есть всего пара выстрелов. Оказавшись на животе, штурмовик нацелился на противника. Одиночная алая молния прорезала разделяющее их расстояние, после чего улепетывающий от него наемник, вскинув руки вверх, рухнул на пол, чтобы больше никогда не подняться. ТНХ-0297 вернулся в исходное положение, одновременно с этим высадив из оружия пустую ячейку и сменив ее новой. Причина неподчинения. ТНХ-0297, раздался голос рядом. Штурмовик повернулся лицом к такому же, как он, бойцу, но имеющему командирский наплечник. «Приказ был неэффективен, сэр», — произнес штурмовик. «Стандартная тактика не работала, задача не была бы выполнена. Сдать оружие», — приказал лейтенант. Стоящие за его спиной бойцы четвертого отряда, сделав шаг назад, наставили на ТНХ-0297 свои бластерные винтовки. «Есть, сэр», — подчинился приказу неправильный штурмовик. Протянув свое оружие рукоятью вперед ближайшему солдату, он послушно терпел, пока его обыскивали и разоружали сослуживцы, которые при этой процедуре не испытывали ни малейшего стеснения. Они просто выполняли приказ своего командира и не задумывались над тем, правильно ли он поступил, спасая их жизни или же нет. Похоже, он неправильно думал о тех, с кем придется служить бок о бок. 501-й легион, может быть, и является элитой среди других легионов штурмового корпуса Галактической Империи. Но оказывается, эти парни не застрахованы от ошибок стандартных тактик нерационального использования личного состава. Задачи флотской и армейской группировок выполнены, с плохо скрываемым удовольствием произнес капитан Пиллион. Несмотря на царящий полумрак в моей каюте, столь благосклонный к моим глазам, слегка ошарашенным после просмотра зайчика размером с космическую станцию, можно было заметить, что командир Химеры едва ли не светится от счастья. «Позвольте поздравить вас с еще одной победой, гранд-адмирал», — произнес Гилот, очевидно уязвленный моим затянувшимся молчанием. На самом деле впечатления от результатов сражения на Кайфел более чем неоднозначны. «Да, мы уничтожили орбитальные оборонительные сооружения противника. Да, не погиб ни один из кораблей. Да, звездные разрушители не получили сколько-нибудь значимых повреждений. Да, у нас вероятнее всего впервые с тех самых пор, как я занял тело прославленного Чисса, не самые большие потери среди пилотов малых летательных аппаратов. Да, в конце концов Аккламатор-2 и каждый из звездных разрушителей, крейсеров-заградителей и даже бедный черный Аспид доверху нагружены полезными механизмами, цена которых на черном рынке может достигать многих десятков, если не сотен, миллиардов имперских кредиток. И даже если перевести это в более устойчиво конвертируемую валюту новореспубликанских или хатских денег, все равно огромный куш, настолько огромный и сложнооценимый, что мало кто из членов экипажей всех принимающих участие в сражении кораблей, от карелианских корветов и фрегата до самой Химеры, вообще заикается о том, что едва ли не в каждом большом помещении на борту подчиненных мне кораблей располагаются контейнеры с запчастями для гипердвигателей. Нет, экипажи воодушевлены и рады такому исходу. Совершенно не переживают по поводу того, что им придется несколько следующих стандартных суток провести, перемещаясь по коридорам и отсекам кораблей бочком-бочком-бочком. Ой, застрял. И все же, я в печали. Почему? Да очень просто. Начнем со снов. Разрабатывая операцию и планируя вывозку гипердвигателей на кораблях флота, я как-то упустил тот момент, что необходимые и столь желанные мною детали космических кораблей крупных классов имеют обыкновение в собранном состоянии быть размером с натуральный дом. Обычная такая себе пяти, а то и девятиэтажка по земным меркам, которую не то, что погрузить на корабль, перемещать-то сложно, целиком засунуть в грузовые ангары, фактически невозможно. Мне очень крупно повезло, что завод-изготовитель реализует готовую продукцию по схеме «собери сам», и каждый корабельный гипердвигатель, готовый к употреблению, это набор транспортных контейнеров с огромным количеством механизмов, которые знающие разумные корабельные инженеры знают, как правильно собрать. Что называется, пуля пролетела буквально над головой, чиркнув по макушке. Потому как я совершенно себе не мог представить, сколько времени мы могли бы потратить на погрузку необходимого нам количества механизмов, будь они в собранном состоянии. А так, уложились в полтора часа. Но это еще половина беды. Я совершенно не представлял количество изготавливаемых на планете Кайфел гипердвигателей. Совершенно. Мы буквально меньше чем за полчаса продавили оборону противника, с минимальными потерями, и захватили не только необходимые нам гипердвигатели второго класса для крейсеров в количестве 250, запас карман не тянет, штук, добрых трех десятков аналогичных устройств четвертого класса для предполагаемых к захвату станций, но и несколько сотен экземпляров механизмов иных классов, пригодных для установки на корабли размерами от небольшой патрульной лайбы, которые в принципе гипердвигателями не оснащались, до 19-километровых имперских звездных суперразрушителей. И пусть последних всего несколько штук, это уже хорошо. Факт, который заставляет меня скрежетать зубами, когда нахожусь наедине со своими мыслями, мы смогли заполучить всего лишь небольшой объем имеющегося у местных груза. По самым скромным подсчетам, около 20-й части всего, что имелось у них на складах и готовилось к отгрузке. 20-я часть месячной нормы производства. Хотелось разреветься как мальчишке от досады. Потому что я не подумал об объемах гипердвигателей как следует, не подумал о возможности забрать больше, чем необходимо, чтобы в дальнейшем реализовать все это и выручить еще больше денег. Укор для меня, получив на руки баснословные средства, я отодвинул на задний план вопрос увеличения капитала. Банально не посмотрел на ситуацию с другой стороны. И сейчас, глядя на списки трофеев, составленные трюмными старшинами кораблей, отчетливо понимаю, что больше мы не сможем вот так просто и легко наведаться на эту планету, чтобы пополнить свои запасы. Гипердвигатели разойдутся по звездолетам как горячие пирожки. Есть небольшие запасы этих механизмов, штук по 10-15 для каждого типа звездолетов, имеющихся под моим командованием, но и только. А могли вывести в десятки раз больше, если бы я привел сюда флот звездных галеонов и все, у чего есть сколько-нибудь вместительные трюмы. Есть чем оперировать в ближайшем будущем. И уж тем более есть над чем задуматься. Как минимум над тем, что при следующем планировании операций следует больше времени уделять возможным последствиям и открывающимся перспективам. Да, капитан, произнес я, наконец нарушив свое молчание. Результаты обнадеживают. Флот в восторге, сэр, произнес Пиллион, совершенно не понимая того факта, что я даже не пытаюсь изобразить удовольствие от исхода операций. Мы не только завладели всем необходимым для дальнейших операций ваших сил, но и обеспечили себя запасом драгоценных механизмов. Я уже не говорю, что удар по Кайфел дал понять куатовцам, что даже они не застрахованы от мести со стороны империи за свое вероломное предательство, а также в перспективе помогли верфям Куата совершенно легально выражать претензии в адрес своих вооруженных сил, развивал идею я. Добавим сюда еще и тот факт, что найдутся горячие головы, которые обвинят в происходящем новую республику, и сегодняшние наши действия будут иметь весьма интригующие перспективы в целом. Мысль о том, что мы могли получить гораздо больше, чем имеем сейчас, я предпочел не озвучивать. Нет ничего более деморализующего для подчиненных, чем рефлексирующее командование. Если принять Пеллиона за типичного представителя члена экипажа моего флота, то надо отметить тот факт, что мои подчиненные свято уверены, что именно так все и было задумано. Мы получили ровно то, что и хотели, и с ними нельзя не согласиться за исключением одного факта. Все трупы штурмовиков обнаружены и доставлены в корабельные морги, поинтересовался я у Пеллиона. Так точно, сэр, произнес тот, видимо несколько обескураженный вопросом. Похоже, никак не может свыкнуться с моей привычкой прерывать беседу на одну тему ради удовлетворения любопытства в другой. Проведены опознания, сличены личные номера, все трупы доставлены на корабли, и по мнению Пеллиона, да и чего греха таить, не только его, собирать мертвецов на полях сражений в то время, когда любые руки штурмовиков могут ускорить погрузку, является не самым правильным поступком. Но приказ обсуждать никто не собирался, несмотря на то, что в этом шаге имелся весьма очевидный резон. Нашим противникам нет необходимости знать о том, что в нашем распоряжении имеются клоны, произнес я, отвечая на невысказанный вопрос. Войны клонов еще свежи в воспоминаниях разумных средних лет, а исторические хроники до сих пор пестреют красочными подробностями исполнения чрезвычайного приказа 66 и безжалостности клонов по насаждению нового порядка в первые годы с момента образования Галактической империи. Нападение на Кайфел заставит многих представителей сильных мира сего поразмыслить над кандидатурой виновника произошедшего. За нами непременно будут охотиться, и несомненно, в два раза усерднее сразу же, как только получит информацию об использовании клонов. На данный момент остается только диву даваться о том, что новореспубликанская разведка не обладает информацией о моей личности от своей агентуры в имперских осколках. Этот факт мне тоже до сих пор непонятен. Исходя из перехваченных источником дельта переговоров, ясно, что руководство новой республики как минимум от капитана Соло владеет информацией о наличии у имперцев гранд-адмирала, и ломают голову над тем, кого же из любителей носить стильные белые мундиры с ауродиумными эполетами мы пропустили и до сих пор не упокоили. Моего имени они не знают, но прилагают большие усилия к выяснению этого факта, который позволит им получить верное направление в изучении доставшихся в наследство от Галактической империи архивов. Тех самых, что располагаются в недрах императорского дворца, и поговаривают, будто бы они еще объемнее и подробнее, чем архивы имперской разведки и убектората. Лакомая цель, но, к большому сожалению, недоступная. Впрочем, есть некоторое объяснение того факта, что моя личность до сих пор не идентифицирована сотрудниками генерала Кракена. Во-первых, широкой популярности среди имперских масс моя внешность и имя не имеют. Если так посмотреть, то найдется сотня другая разумных всех уровней на территории имперского пространства и за его пределами, которые видели меня лично. По тем или иным соображениям, они предпочитают этот факт не афишировать. Кому-то просто неприятно признавать тот факт, что в империи может быть гранд-адмирал не человек, кто-то пытается или использует меня в собственных целях и раскрытие моей личности не входит в их планы. Есть еще немало причин, почему имперцы не решили подзаработать на моем рассекречивании. Честно признаться, была бы у меня возможность раскрыть свою личность и уйти с деньгами, не причинив вреда своим планам и не упростив жизнь противнику, с радостью сам прибыл на встречу с принцессой Лией и генералом Кракеном. Уверен, что подобный перформанс разорвал бы шаблоны каждого второго новореспубликанского военного и чиновника. Каждого второго, не считая первого. Хаэма может. Нет, нельзя. Шутки шутками, но на кону не только мое дело, но и моя жизнь. Хватит уже зарабатывать проблемы на ровном месте, их необходимо решать, а поднакопилось их немало, в том числе, и по результатам этой миссии. Итак, командиры сообщают, что среди клонов программы Генот наименьшее количество потерь, поинтересовался я. Так точно, сэр, заявил Пеллион. Говорит он расслабленно и ничего не опасаясь, мы уже как 3 часа назад покинули систему Кайфел, завершив свой пиратский набег и уйдя с добычей. Опасения о том, что нас могут перехватить с помощью крейсеров-заградителей, не отпускает до сих пор, но с каждым часом они становятся все призрачнее. Как минимум потому, что стратегия отступления предусматривала отход не по тому вектору, по которому мы вошли в систему, это во-первых. Во-вторых, флот двигался не по гиперпространственной трассе, что еще больше снижало шанс перехвата, даже если тот, кто разработал тактику засады на Кайфел, смог предугадать подобный шаг с моей стороны, то не напасешься звездолетов с необходимым оборудованием для перекрытия всех без исключений путей от звезды к звезде напрямик. Капитан Мор уже отстранен от командования разрушителем неумолимый, уточнил я. Приказ был отдан сразу же, как только мне стало известно о потерях десанта этого корабля. Так точно, сэр, подтвердил Пиллион. Находится на гауптвахте Химеры в ожидании допроса. Толковый командир, как и все те, кто находится на мостиках подчиненных мне звездных разрушителей. Признаться, до сих пор я ни в коей мере не думал, что кто-то из старших офицеров флота может ослушаться моего приказа. Да, этот факт в данный момент держится в секрете и официально капитан Мор на борту своего разрушителя, но причина, по которой он приказал своим бомбардировщикам и штурмовикам выполнять работу в разгар операции по подавлению средств противовоздушной обороны КФЛ, мне в данный момент откровенно не ясна. Собственно, по этой причине он и находится на борту моего фрахторика. Как только выберемся за пределы сферы влияния куатовцев и избавимся от угрозы перехвата, настанет время поговорить по душам, как с ним, так и с другим арестованным. «Предварительный допрос штурмовика ТНХ-0297 готов?» – спросил я. «Так точно, сэр», – ответил Пиллион. «Любопытно совпадение, как на матушке Земле, так и в далекой-далекой галактике непосредственно на капитана военного корабля или гражданского судна возлагались задачи по проведению дознания в период нахождения за пределами территории своего государства. Но как только прибудем на Тангрен, ТНХ-0297 и командиром неумолимого займутся парни подполковника Астериона. Честно говоря, маловероятно, что клон после этого вообще окажется жив. Нарушение приказа командира по имперским венным уложениям является одним из самых тяжких преступлений, наряду с предательством, дезертирством и государственной изменой. И все же, мое внутреннее убеждение требует самостоятельно разобраться в каждом из случаев нарушения приказов. Не вдаваясь в подробности, хочу сказать одно. Штурмовик ТНХ-0297 твердо уверен в том, что его действия имели больше эффективности для выполнения поставленной задачи, чем подчинение приказам командира взвода, в котором он проходил службу. Весьма тревожный звоночек, ведь программа Генот прописывала клонам абсолютную лояльность изделий по отношению к своим командирам, и ослушаться приказам они не могли. Так что же, получается, все же могут, его слова не лишены логики, заметил я. Его атака экспромт позволила нашим наземным подразделениям натолкнуться на ценные трофеи. Гипердвигатели для малых летательных аппаратов, согласно кивнул Пиллион. Да, это дорогого стоит. И все же, должен заметить, что мы бы получили их в любом случае. Это вопрос вероятности и допущений. Капитан, остановил я философские поползновения Гиллода. Гадать мы не будем. Исходим из фактов. Действия штурмовика позволили нам перед фактическим выводом наземного контингента захватить 500 гипердвигателей для малых кораблей. Я покосился на стопки контейнеров, стоящие в моей каюте, размером с привычный для любого землянина дипломат. А стоить каждый такой ящичек может до 500 000 кредитов, а то и дороже. Эффективность штурмовика не подлежит обсуждению, а вот лояльность. И вот тут как бы вновь не удариться в рассуждения, от которых я предостерег командира Химеры, потому как голых фактов меньше, чем хотелось бы, и данных о том, что именно полковник Силит накрутил в головах почти 4000 клонов, также непонятно. Я послал их фактически на убой, чтобы решить проблему, а эти штурмовики мало того, что выполнили все поставленные перед ними задачи, так еще и имели наименьший процент потерь среди всех подразделений морской пехоты, расквартированных на кораблях флота. Морская пехота. Название-то какое дикое в наш просвещенный космический век. Явно надо поработать над переименованием. ХМ забавно, что обратил внимание на этот факт только сейчас. Похоже, флотское прошлое умудряется закрывать глаза мне на некоторые несоответствия. Нужно будет поднять штатную сетку штурмового корпуса и разобраться в том, что там за подразделения, с чем их есть, как называть. Он наслушался приказа, упрямо заявил Пиллион, как и капитан Мор. Решение может быть только одно, хотя в случае с командиром неумолимого есть оговорка, его успех привел к тому, что противник отозвал наземные части с двух других точек высадки для отражения десанта в зоне его плацдарма, а это ускорило общий захват. «Двойные стандарты, капитан», — произнес я, — «вы замечаете положительные стороны в действиях своего коллеги, но не готовы принять во внимание успех от действий рядового. Фактически, благодаря штурмовику ТНХ-0297 мы сейчас можем, при получении соответствующих технологий, запустить производство техники ТИЭ, типа мстителей и защитников, а также иных, оборудованных гипердвигателями. Не поголовно, конечно, но в качестве производства элитных эскадрилий, почему бы и нет. Наш лейтенант Креп вполне заслуживает того, чтобы получить в свое распоряжение модернизированные и улучшенные корабли. Но для этого сперва стоит разобраться в ситуации с нарушением приказов, а затем уже двигаться дальше. На лице Пиллиона брови собрались над переносицей. В чем причина, что его так напрягло? Захотелось выругаться, прокомментировав свою оплошность, и залепить себе по лицу ладонью, скрыв стыдливый взгляд. И почему я подумал, что командир Химеры не замечает того, что я строю некоторые свои фразы совершенно не характерно для сухого официоза Трауна? Штирлиц заигрался в солдатиков и еще никогда не был так близок к провалу. Кстати о нем, только сейчас до меня дошел тот факт, что Рукх, присутствовавший на моей встрече с Джейд в тронном зале на Тангрене, и слышал все, что я говорил, в том числе и о Вейдере, и о Скайуэкере, и о детях. Вот черт, неувязочка вышла, не проконтролировал, оплошал. Тиерфон являлся маленькой планетой, расположенной в одноименной звездной системе Суммитра, расположенная в регионе экспансии. Тактическая сетка координат относила цель Торина и Ника к квадранту А7. Чтобы добраться сюда от Татуина, после нанесения удара там, потребовалось выжать из их корабля прикрытие все, на что был способен его гипердвигатель, и немного сверху. А базы данных упрямо говорили о том, что этот зелено-голубой шарик, затерянный посреди безвоздушного пространства космического вакуума, изобилует морями и озерами. Поверхность планеты была усеяна горными хребтами, огромными ущельями и скалистыми утесами. Планета Тиерфон. Некогда эта планетка поддерживала конфедерацию независимых систем в войнах клонов. Раскольничьи настроения тут в крови у каждого первого жителя Тиерфона. Не мудрено, что здесь мятежники чувствовали себя как дома. Подумать только, основать здесь базу подготовки летного состава, закопавшись в скалу, и при этом выставить наружу антенны связи, сканеров, наблюдательные пункты и лазерные турели прикрытия. Конечно, сейчас уже повстанцы научены горьким опытом и не строят подобных баз, но и аванпост на Тиерфоне создан отнюдь не вчера, и не на прошлой неделе. Ему минимум лет 10, по информации, которой располагала имперская разведка. Эта база функционировала задолго до битвы при Йевене, втайне подготавливая пилотов-истребителей. Фактически, прежде это был всего лишь тренировочный центр, но переведенный в разряд полноценной военной базы после уничтожения звездой смерти планеты Альдеран. Торин, оторвав монокуляр от лица, закрыл глаза, втянув ноздрями ночной воздух Тиерфона. Тихо, спокойно, словно в полукилометре от мест, где расположились он и его бойцы, не находился военный объект Новой Республики. И это база тиерфонских желтых асов, едва слышно произнес Торин, покачав головой, поражаясь безалаберности. Где часовые? Где патрули? Где системы обнаружения и раннего предупреждения? Неужто нет? Торин не привык относиться к противнику со снисхождением. Эти разумные уже почти как 6 лет уничтожили императора и элиту имперского флота, но все еще продолжают вести себя словно повстанцы, продолжая считать, что главный способ избежать проблем с обнаружением – это маскировка баз. Но если у них и не хватило средств на системы раннего оповещения, все же стоят они не одну сотню тысяч кредиток, даже в самом простом исполнении, то уж часовых выставить просто обязаны. Нужно просто осмотреться более внимательно. Ага, вот они, молочные банты, оборудовали себе пост наблюдения на склоне горы за массивным валуном, скрывающим их от открытого обнаружения. Что ж, невелика хитрость, но действенно, будем иметь в виду. Командиры остальных групп, предупрежденные о секретах, спустя несколько минут доложили об обнаружении часовых Новой Республики на пути своего проникновения на объект. Хорошо, значит, тут обосновались не дилетанты. Возможно, даже будут какие-нибудь простенькие сигнальные устройства. Нужно лишь воспользоваться сканером электроники, но это оборудование ближнего радиуса действия. Нет, господа и дамы противники, если вы хотите сохранить свои военные объекты в тайне, то не нужно устраивать базу подготовки пилотов на населенной планете, где у разумных есть глаза, и они могут наблюдать за тем, как в ущельях и над озерами на крейсерских скоростях летают хваленые крестокрылы. Но самая большая ошибка мятежников в том, что они не обучают своих пилотов прописной истине. Если местонахождение вашей базы в общем-то является тайной, то не нужно возвращаться к ней одним и тем же курсом. Может быть, империя и пала в качестве галактического гегемона, но ее нелегальная агентура продолжает работать. Майор Химран успешно ее воскрешает и щедро финансирует поступающие от них данные. Так что выяснить местонахождение пока еще сохраняющих режим секретности и тайности местонахождения баз противника для разведки под командованием майора Химрана не является большой проблемой. Были бы деньги, а желающие продать государственные секреты подороже всегда найдутся. Но в случае с аванпостом Новой Республики на Тиерфане все гораздо проще, ее местонахождение уже не является секретом, по крайней мере для местных жителей. Несмотря на то, что эскадрилья Тиерфонские желтые асы фактически расформированы перед нападением на Звезду Смерти 9,5 лет назад, база продолжала свою работу по подготовке пилотов для Новой Республики. По имеющейся в распоряжении Торина и Ника информации, туда как раз прибыл очередной поток добровольцев, желающих стать пилотами крестокрылов. Ну что же, очевидно, все эти 158 молодых разумных намереваются пойти по стопам Виджантилеса и прочих героев Альянса повстанцев, проходивших обучение на этой базе. Ну да, конечно, выдвигаемся, приказал Торин, убирая средства наблюдения в подсумок. Два бойца со сканерами, вперед. Посмотрев на своих бойцов, облаченных в черную штурмброню, перекрашенную специально для подобных случаев, действий в темное время суток, он проверил работоспособность Камлинка. Оборудование функционировало совершенно исправно. Известив остальные группы, занявшие места в складках ущелья под прикрытием рельефа местности, он и его бойцы выдвинулись к аванпосту Новой Республики. Передвигаться ночью по пересеченной местности, совершенно незнакомой, то еще удовольствие. В любой момент можно сорваться и покатиться кубарем, натыкаясь на изъеденные временем и ветром скальные выступы. До добра такой спуск точно не доведет, не говоря уже о том, что может поднять шум и послужить причиной провала всей операции. Первую цепь сигналок обнаружили за 200 метров от изогнутой трубы воздухозаборника. Пока бойцы обезвреживали растяжки и лазерные метки, Торин еще раз огляделся. До секрета оставалось чуть более сотни метров. Позиция у них, конечно, неплохая, но тот валун, который скрывает их от наблюдателей, также выбивает из поля зрения солдат противника и часть местности. Притом, словно нарочно, подобраться можно, прячась за большими скальными образованиями. Главное не шуметь.